Глава 149. Маги с глубин. Это... Тело Сихуна задрожало. Перед ним не было ничего, кроме разрушенной стены, остатков некогда высокой каменной преграды. Еще сегодня днем, смотря на это место, он был уверен, что оно абсолютно безопасно. Но теперь оно превратилось в такой хаос, словно вызванный каким-то стихийным бедствием. Ураган. С непоправимыми последствиями. Все хранители, включая Сихуна, не могли закрыть рты. «Грейс, что... что именно ты видишь?» Схватила за ничего не видящая Гея. Грейс не в состоянии ответить, крепко сжала губы. Из обломков показался Джек Кальхён. Хоть он использовал всю свою морёк, ран у него не было. «Джек Кальхён!» – взволнованно закричала Гея. Тот угрюмо склонил голову. «Простите меня, Гея! Как вы? Все хорошо, я не ранен, но...» Он огляделся по сторонам. Вокруг не было ничего, кроме вздыбившейся земли, будто после сильного землетрясения. Мужчина прикусил губу. «Я не смог защитить семена раскола!» «О, хорошо, что вы не пострадали!» Гея похлопала себя по груди. К Кальджахёну подошел Сихун. «Что вообще тут произошло?» Ответа не последовало. Кальджахён острым взглядом посмотрел на Сихуна и Кан-У. «Где вы двое были все это время? Ты о нас?» «Если ты их подозреваешь, то напрасно!» Со вздохом произнесла Грейс. «Понимаю, о чем ты мог подумать, но все это время они были вместе с нами, а...» Кратко воскликнул мужчина. Помрачнев еще сильнее, он вновь склонил голову. «Простите, сатана напал на склад сразу после вашего визита, и мне не оставалось ничего, кроме как заподозрить вас двоих». Кан-У и Сихун кивнули. Они прекрасно понимали, что нападение сатаны и их визит слишком хорошо совпадали. «Эти двое на такое не способны», – уверенно сказала Гея. Кальджихён еще раз согнул голову. «Да, я понял, Гея. В следующий раз буду осторожнее с высказываниями. Еще раз приношу свои извинения». «Ничего, я прекрасно вас понимаю», – спокойно ответил Кан-У. «А если бы мы знали, что сатана нападет на склад, то задержались бы подольше». «Кан-У, это не ваша вина. Такого никто не мог предположить», – сказала Гея. Кан-У, с сожалением, выдохнул, а на лице его отразило чувство вины. Только вот его внешнее проявление эмоций не совпадало с внутренним. В действительности, он был настолько счастлив, что хотелось танцевать. Это было проще, чем я ожидал. На самом деле, Кан-У и сам переживал, что он слишком быстро действует, но оказалось, что Грейс и Гея верят ему больше, чем он думал. И даже наоборот, он чувствовал, как после произошедшего заработал еще больше доверия. Просто замечательно. Теперь он уверен, что в голове у Геи и мысли не возникнет, что Кан-У и есть сатана. Хоть она и не думала так с самого начала, но все же произошедшее стало важным событием. Потому что если впредь он сделает что-то подозрительное, они и не подумают, что он или Сихун предатели. А это значит, что у него появилось еще больше свободы в действиях. «Разумеется, я же не сатана!» Кан-У сам себе кивнул головой. В отличие от сатаны, который не делал ничего, кроме зла, Кан-У был совсем другим. Если сатана есть зло, то Кан-У его судья. Поэтому логично, что никто не видел связи между ним и демоном из пророчества, пытающимся разрушить весь мир. Вот он, ублюдок. Весь мир приложили кучу усилий для того, чтобы собрать семена раскола. Хоть в погоне за ними погибло не так много народу, как в сражении против адских учителей, но все же. Как он посмел украсть то, что с таким трудом было собрано? Подобное поведение сатаны пробивало на дрожь. Этого нельзя забывать. Кан-У? Нельзя забывать, что он готов вонзить нож в любой удобный момент, что мы всегда под прицелом. Нельзя витать в облаках. Выслушав Кан-У, хранители крепко сомкнули губы. Все с досадой сжали кулаки. В словах Кан-У не было ничего лишнего, ведь все прекрасно знали, что сатана может явиться за семенами раскола. Но они просто доверились технике Джека Кальхёна и других подготовительных мероприятий попросту не проводили. «Простите, это все из-за ме...» «Это не только ваша вина, Гея, это ошибка каждого». «А...» «Каждый может ошибаться, но ведь главное усвоить из этого урок, чтобы не наступить на те же грабли». Может, прозвучало банально, но на деле это действительно сложно. Кан-У развернулся и коснулся развалин. «Сатана силен, но мы не можем позволить ему явиться в наш мир и чувствовать себя хозяином». «Верно», – кивнула головой Гея. Кан-У развернулся. «Сейчас все хранители должны сделать одну вещь. Мы должны стать сильнее». После сказанного Кан-У все остальные хранители кивнули в знак согласия. Они были полностью с ним согласны и более того настроены решительно. «Конечно, вы должны стать сильнее». Благодаря произошедшему они смогли познать силу, которой обладает сатана. Соответственно, нельзя оставлять все так, как есть. «Да, стать сильнее». И неважно, каким способом, Кан-У усмехнулся. После инцидента с сатаной Грейс и Джек Кёльхен сосредоточились на восстановлении склада. Нельзя оставлять склад в Большом каньоне после того, как сатана узнал его расположение. Но взялись они за это дело ради восстановления меча защитника, системы защиты склада. Хотя она и пострадала из-за атаки сатаны, но ее можно было отремонтировать и снова использовать. Нельзя просто так бросать один из методов защиты. Кан-У и Сихун погружены в тренировки. Сихун снова отправился на Средний Восток для тренировок с Чон Муджином. А что до Кан-У? Пора бы начать. Перед его глазами лежало более 100 черных крестов. Он опустил взгляд на семена раскола и широко улыбнулся. В прошлый раз он использовал всего один крест, поэтому эффект был не особо силен, но сейчас их количество перевалило за 100. Разумеется, Кан-У был в предвкушении. Я многого не желаю. Он хотел, чтобы магия повысилась всего на единицу, но начиная со 120 единиц, единица играла огромную роль. Хорошо. Приготовления были завершены, время взяться за дело. Кан-У взял семена раскола в руки. Используя силу проницательности, он узнал, как их можно применить, и приступил к делу. Из семян раскола начала появляться черная энергия. Из каждого креста ее выходило совсем по чуть-чуть, но в общей сложности из более чем 100 штук получалось довольно много. Всего единица. Внутренним голосом прокричал Кан-У, и черная энергия направилась в его сердце. Он чувствовал, как запечатывающая Манманжон сила слабеет. Земля затряслась, и взрывная черная магия взвилась в небо. Земля, на которой он стоял, потрескалась, вне состояния выдержать такой напор энергии. Пугающая сила разлетелась по его телу. Запечатывающая Манманжон сила ослабла, магия повышена на 3 единицы. На 3? Он раскрыл рот от удивления. Он с трудом рассчитывал на единицу, а тут внезапно 3. Настроение его, конечно, улучшилось, но он не понимал, как так получилось. Что происходит? Кан-У прикрыл глаза, созерцая бегущие внутри него магии. Причина нашлась сама собой. Магия с глубин вырвалась наружу. Магия, относящаяся к Манманжо, находилась на 3 разных уровнях. Магия на мели и на глубине, а также бездна. Самое глубокое место Манманжо. Даже до возвращения на Землю Кан-У, будучи правителем Мада, не смог совладать с магией, находящейся в бездне. Наконец-то появилась магия с глубин. До этого вся магия, которую он получал, была с мели, но сейчас начала понемногу появляться. Магия с глубин. Разумеется, не полностью. Магия с глубин составляла всего лишь часть той магии, которую он получил. И все же, важен сам факт того, что она начала появляться. Еще немного, я смогу сравниться по силам с Палаком. Довольная улыбка коснулась его губ. Если бы он так и продолжил собирать магии с мели, то на получение 3 единиц ушло бы больше нескольких месяцев. А это значит, что мы было бы далеко до Палака и Лилит. Пока что я слаб. Глаза Кан-У засияли, но если сравнивать его сейчас и момент прибытия на Землю, то, несомненно, стал сильнее. На самом деле, если не брать в расчет великих демонов, то на Земле не найдется почти никого, кто бы смог противостоять ему. Но сейчас ситуация значительно изменилась. Великие демоны. Высоко вероятно, что ему рано или поздно придется столкнуться с великими демонами. Если они появятся на Земле, то никто не сможет им противостоять, потому что их количество не взять. Великим демонам могут противостоять лишь великие демоны. Хоть игроки растут, но если задаться вопросом, смогут ли они дать отпор великим демонам, то Кан-У тут же отрицательно покачал головой. Хотя в случае с Сихуна не уверен. До этого момента не было ни одного игрока, который бы обладал силами, способными дать отпор великим демонам. Помимо Сихуна, Кан-У щелкнул языком. Баланс сил нарушен. Ад слишком превосходит по силам Землю, и ни к чему хорошему это не приведет. Но так или иначе, Кан-У уже построил план дальнейших действий. Нужно накопить достаточно сил. Хоть он и предполагал, что если существует адский мир, то есть и небесный. Но сейчас куда важнее положиться на себя и наращивать силы. Ведь даже если они встретятся не с самим Люцифером, который сейчас находится на РНО, то они не защищены от встречи с Самманом или Балом. И все же, Сатана воскрес. Демон из пророчества Сатана. Сейчас именно он был самым страшным противником. А просто взглянув на происходящее со складом хранителя, можно с уверенностью сказать, что Сатана тесно связан с адскими учителями. Нет, даже не просто связан, скорее всего он стоит за ними, руководя из тени. Сатана. Он вспомнил образ великого демона, которому он противостоял на 9000-м кругу ада. Кулаки Кан-У непроизвольно сжались. «Я защищу этот мир!» Внезапно в нем проснулось чувство справедливости.